«Я люблю вас. Я не могу без вас», — повторил он упрямо. «Вы это знаете. И вы любите меня. Этого нельзя скрыть. Зачем же мучить друг друга? Ну, я уеду. Совсем уеду. Не могу больше. Я не знаю, что я сделаю. Я ненавижу вас. Я ничего не могу с собой сделать». «Что вы, Игорь?» — прошептала она, пытаясь остановить, оттолкнуть его. Но он легко, словно что-то невесомое, притянул ее к себе, и она неотрывно, точно узнавая, глядя в лицо ему и отдаваясь во власть его рук, все стремительнее, все так же не слышно его слов. Сильные незнакомые руки, приобретшие вдруг такую непререкаемую власть над ней, окружили ее всю, без остатка, и солнечный зеленый мрак плеснулся в ней от взрыва бесстыдного, откровенного наслаждения. Теперь она сама тянулась к молодым ярким губам и целовала их, и прямо перед нею сияли сумасшедшие, счастливые, незнакомые глаза. Прошел час или больше, ни Хатунцев, ни Аленка этого не заметили. Кто-то позвонил в дверь. Звонок она услышала, словно в полусне, неясно, отдаленно. «Пусть, это верно сосед». Хатунцев бездумно глядел вверх. «Ну вот, значит, три яблока», — сказала Аленка. «А у Евы было одно. Что же дальше?» «Не знаю», — счастливым голосом отозвался он. «Я только знаю, теперь исполнится все, что я захочу. Во-первых, я тебя больше отсюда никогда не выпущу». Она улыбнулась. «Во-вторых, ты не представляешь, какая ты в самом деле. Мы поженимся». «Игорь, не надо. Я прошу. Давай ничего не будем загадывать. Послушай, Лена, ведь мы могли никогда не встретиться. Случилась самая большая справедливость. Мы с тобой встретились». «Не гляди на меня так», — попросила Аленка. «Мне совестно». Он откинулся на подушку, счастливо засмеялся. «А ты не думаешь, что нам придется уехать из Холмска?» — сказала она, пытаясь пригладить у него на груди короткие, жесткие, очень светлые волосы. «Боже мой, какой ты волосатый!» — добавила она без всякой связи. «Потому что счастливый. Видишь? Самая верная в мире примета», — гордо похвастался он. «Какой ты еще мальчишка!» Каким-то осуждением удивилась она и стала смотреть на вздрагивающее солнечное пятно на потолке. «Игорь», — сказала она, — «Игорь, ты не знаешь, зачем вообще люди? Зачем они живут?» «Зачем? Чтобы любить?» — ответил он бездумно. «А что это значит?» — опять спросила она тем же незнакомым ему голосом. «Лена, что с тобой? Что ты вдруг?» Он, осторожно стараясь не спугнуть ее и не ранить того, что ему было в ней неизвестно, наклонился над ней. Глаза ее были холодны и широко раскрыты. «Где ты, Лена?» Он мягко привлек ее к себе. Что-то холодное, безжалостное коснулось его души, и все в нем возмутилось от унижения, от страха ее потерять. Он так мало еще знал ее, она была ему необходима и так легко могла уйти, исчезнуть. «Вчера консультировала во второй городской больнице. Там есть одна палата, 5 женщин. Очень тяжелая палата. Я тебя вспомнила, посоветовалась с тобой. Я всегда тебя вспоминаю в трудных случаях. Они уже давно живут в другом, не нашем мире. Они уже давно там, не живые и не мертвые. У одной было нервное потрясение. Не хочу и говорить. Такая беда с ней стряслась. Ты врач, Лена. От этого ведь не легче». Аленка помолчала. «Вторая после менингита, у третьей – производственная травма. А у одной особенно интересно –